Иисус – Учитель. Однажды, когда Иисус отправился с учениками в горы, Он сказал им: «Слушайте внимательно. Я хочу сказать вам нечто очень важное. Вы вспомните об этом потом, когда меня с вами уже не будет. Не думайте, что Царство Божие похоже на царство этого мира. Спросите людей, что могло бы сделать их счастливыми, и они ответят: богатство, здоровье, слава. Но в Царстве Божьем будут счастливы все, бедные и богатые, больные и ничем не знаменитые люди. Секрет истинного счастья в том, чтобы любить Бога и исполнять Его волю». Бог хочет ваших молитв. Вы можете, например, молиться так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Бог всегда слышит, даже если отвечает не сразу, продолжал Иисус. Если вы стучитесь в чью-нибудь дверь, и вам не открывают, вы стучитесь опять до тех пор, пока не откроют. Точно так же поступайте в молитве к Богу. Если вы меня просите о чем-то, и я сразу не отвечаю, разве вы не продолжаете просить? Вот так же и молитесь. Не бойтесь просить Бога. В Царстве Небесном все законы милосердны, продолжал Иисус. Но есть один особый закон – закон любви к людям. Обычно люди любят своих друзей, а врагов не любят. Но Бог хочет, чтобы вы любили даже ненавидящих вас. Тогда каждый увидит, что вы принадлежите Его Царству. Не старайтесь замечать в людях плохое. Если вы только и будете указывать людям на их недостатки, то и они скоро начнут замечать ваши. И, наконец, не будьте высокомерны. Однажды стоял в храме человек и молился: «О Боже, я так рад, что храню и исполняю все Твои законы». Он очень гордился собой. Другой же молился: «О Боже, прости меня, грешника». И именно он вернулся домой счастливым, потому что Бог простил его. Если вы принадлежите Царству Божьему, то вам не нужно ни о чем тревожиться. Посмотрите на птиц небесных. Если Бог так заботится о них, посылая им пищу и воду, тем более Он позаботится о вас, давая вам все необходимое. Также и с одеждой. Посмотрите на полевые цветы. Бог дал им одежды не хуже царских, и Он позаботится об одежде для вас, когда вы будете в ней нуждаться. Вы хотите иметь много вещей, а когда приобретаете их, то боитесь потерять. Вдруг они испортятся или их украдут. Но если вы принадлежите Царству Божьему, то должны знать, что вещи не сокровища на небесах. Представьте себе, что два человека решили построить новые дома. Первый начал строить на скале. Работа была тяжелая, много времени ушло на то, чтобы укрепить фундамент. Потом он возвел стены, он трудился долго, и дом был прочным. Когда подул ветер, налетела буря, и река вышла из берегов, дом устоял, потому что был добротный, крепкий и стоял на скале. Если вы слушаете меня и исполняете то, что я вам говорю, то вы похожи на этого человека, построившего дом свой на скале. Второй человек решил построить свой дом побыстрее. Он выбрал место, где грунт мягкий и песчаный. Строить было легко, и вскоре он закончил работу. Но когда подул ветер, налетела буря и река вышла из берегов, грунт размыло. Дом с грохотом обрушился, так как не имел прочного фундамента. Если вы слушаете меня, но не исполняете того, что я говорю, то уподобляетесь человеку, построившему свой дом на песке. Я хочу, чтобы вы были подобны светильнику, сказал Иисус. Когда вы зажигаете лампу, то не закрываете ее, правда? Но ставите ее повыше, чтобы она освещала всю комнату. Вы — свет, освещающий весь мир. Я хочу, чтобы вы были как город, стоящий на вершине горы, который виден издалека. Когда люди увидят ваши добрые дела, то то поймут, что вы принадлежите Царству Божьему.